Глава 12. Дорога до Милана проходит относительно спокойно и без особых приключений. Невольно я отмечаю, что испытываю те же чувства и сомнения, что и в момент первой поездки в Вавилон. Что представляет из себя поле змееглазых? Что он в себе скрывает? Как их мрачная слава на всю степь связана с их занятием наукой? И главное, при чем тут Моро? Путь на кабанах до самого полиса мы преодолеваем за смешные 2 дня с небольшим. Фракция змееглазых оказывается к новой надежде даже ближе, чем Краснодар. Что невольно порождает вопрос, отчего хан Гранит не избрал эту фракцию своей целью при нападении? Она расположена удобнее всех. Даже растягивать логистические цепочки не требуется. Да и союзников змееглазам было бы найти непросто. Их изоляция сыграла бы против них. Кто или что отпугнул великого хана, а за его спиной сам Вавилон? Заехав на небольшой холм, мне удается повнимательнее рассмотреть сам полис. Расположенный у серо-синего и глубокого озера, Милан впечатляет своей торжественностью и потусторонним величием. Стены его высокие и сделаны из черного, будто поглощающего любой падающий свет камня, а из недр полиса в небо поднимается несколько шпилей. Да, это далеко не Вавилонская башня, но все равно впечатляет даже издали. Этакий Багдад с особым колоритом. Покачав головой, я направляю Петра вперед. Чем-то мой боевой кабан возмущен и недоволен, что не остается без моего внимания. Окинув ездовых животных вокруг, я также отмечаю, что и остальные кабаны, как и буйволы, не очень рады тому факту, что мы приближаемся к Милану. Создается ощущение, что порождение системы опасаются черных матовых стен или того, что таится за ними. Отметив эту деталь для себя, я командую Пире и остальным быть готовыми ко всему. Кто знает, какой прием нас ожидает. С собой, кроме Люси, Ботана и Сквидварда, я беру всю свою гвардию, как всадников Гюнтера, так и элитных валькирий. Вообще, армия Спарты понесла нехилые такие потери в войне с тьмой, из-за чего тяжелораненые ветераны были перевезены в госпиталь в Спарту, где и проходит восстановление. На их место, как и на место павших, я приказал отобрать лучших воинов из других подразделений. Те тоже вскоре ждет пополнение. Жизнь показывает, что сильная армия решает множество вопросов, так что мы идем по верному пути. Все равно вскоре потребуется расширить численность армии, поэтому смешение ветеранов с относительно зелеными солдатами проходит очень даже вовремя. Новичков в элитных отрядах я поднимаю до среднего уровня подразделения, а он подрос. Некоторые фалангисты, сражавшиеся со мной в центре, так и вовсе подняли сразу по 2 уровня. Поэтому я решаю ковать пока горячо и изрядно осушить финансовую подушку, которую Спарта успевает сформировать после захвата трофеев в тьме, так и их продажи на аукционе в Вавилоне. Теперь сопровождающие меня фалангисты гордо разъезжают с 21 уровнем, а валькирии — с 22-м. Я толком и не успеваю заметить, а костяк моей армии уже встает вровень с черной стражей. Конечно, Меджнун за последние пару месяцев также не стоит на месте, постоянно пичкая ебалами своих подчиненных, но теперь можно с уверенностью заявить, что валькирии и фалангисты ничем не уступают гвардии Вавилона. Правда, их всего 20 против сотни. Но и я не собираюсь останавливаться. Но вернемся к прибытию в Милан. На дистанции в несколько сотен метров нас останавливает местная стража. Игроки, одетые в свободные балахоны и с низкими капюшонами на головах. Практически ни единого кусочка кожи не показывается окружающим. Только 2 золотых глаза из-под тени капюшона. «Стойте!» — поднимает руку один из стражников, а затем добавляет. «Ждите!» И мы останавливаемся, продолжая разглядывать уже Милан вблизи. Что меня изрядно поражает, так это то, что стены сделаны не просто из камня или кирпича, а из гигантских блоков, словно те же египетские пирамиды. Я невольно хмурю брови. Это каким же образом местные смогли так отстроиться? Даже игрок 30-го и выше уровня, вкладывая почти все очки в силу, вряд ли сумеет утащить хотя бы один блок. Да и магия телекинеза тут не подсобит, просто не вытянет нагрузки. О том, что у Милана имеется несколько десятков игроков под 30 уровень и выше, я не верю. Иначе бы Полис уже давно таковым бы не являлся и мог бы без особых сложностей бросить вызов тому же Вавилону. Вот из-за тяжелых ворот Полиса появляется два паланкина. Я уже видел такой транспорт в Вавилоне. Так перемещались богатые люди, которым лень было ездить верхом или мять свои ноги. Но те паланкины были рассчитаны на одного человека. А этим были целые кареты или же лимузины. Туда поместится не меньше 4 человек. Что примечательно, каждый паланкин несут по 8 крепких игроков. И не просто здоровяков, а реально гигантов под 2,5 метра. Вот про таких и говорят, рама 2 на 2 метра, ест за троих и работает за 5. Интересно, в Милане случаем не затесался кластер с конкурса «Мистер Олимпия 21 века»? Лорд Шурик, как я рад, что вы все же прибыли в наш прекрасный полис. Из центрального самого роскошного паланкина появляется Джотто, который спешно подходит ко мне. А я как рад видеть вас, господин Джотто. Киваю я с ответной любезностью. Может, вы сможете пояснить мне, что это... такое? Проследив за моим взглядом в сторону паланкинов, посол понятливо кивает. «Это ваш транспорт по Милану, лорд Шурик. К сожалению, животными к нам внутрь нельзя». Тяжело вздыхает Джотто. «Для этого есть какая-то особая причина?» Интересуюсь я. «Увы, я не могу вам многого рассказать. Сами понимаете, клятва и секретность». Разводит беспомощно руками Джотто. «Но поверьте мне, ваши кабанчики, оказавшись в Милане, могут начать вести себя несколько неадекватно или того хуже. Да вы и сами позже все поймете». Что же, придется оставить Петра в лагере. Моя гвардия уже начинает расставлять палатки и выставляет караулы, собираясь ждать моего возвращения. Ведь договор рассчитан всего на 5 персон. Дав распоряжение Гюнтеру и оставив его за главного, я сажусь в передний паланкин вместе с Джотто. Мои спутники размещаются в следующем. В самый последний момент я замечаю, что на шее каждого из носителей паланкина виднеется нехилый такой ошейник. Только добавь шипы, и сразу будет создан образ грозных панков. Впрочем, особого внимания я этой детали не уделяю. Мало ли как фракция использует провинившихся. Внутри нас уже ждет Уль, которая ни на йоту не растеряла своего постного выражения лица и какого-то мрака вокруг себя. У меня невольно создается ощущение, словно Уль не человек, а просто живое воплощение грозовой тучи. Постоянно хмурится, молчит и изредка пыхтит на то или иное слово Джотто. Внутри Милана ничем не отличается от любой другой фракции. Небольшие узкие улочки, домики, как из дерева, так и из камня, ларьки, магазины, мастерские, площади и переулки. Простые игроки, которые спорят с торговцами касательно цен, мастеровые, что обсуждают тот или иной товар, стражники в капюшонах, тройками патрулирующие улицы. Все как в Спарте, в Вавилоне или любом ином поселении. Разве что имеется одна отличительная черта. Тихо. Здесь слишком тихо. Даже спорщики между собой ругаются едва ли не шепотом. Торговцы не зазывают народ посмотреть свои товары, а блеклым полушепотом рекламируют его ближайшим прохожим. Даже редкая музыка из таверн звучит как-то невесело. Все это кажется таким сюрреалистичным, непонятным, чуждым. Полис, полный жизни, не издает тех звуков, что ему присущи, как пение соловью, как грозный рев настоящему льву. Я невольно ощущаю потусторонний холодок, пробежавший по спине. Когда мы проезжаем мимо целой группы гигантов в ошейниках, которые везут на телеге тяжелую каменную глыбу, Джотто комментирует происходящее. «Вот, кстати, лорд Шурик, прямо сейчас вы можете лицезреть результаты наших трудов», — важно кивает посол. «Посмотрите на эти объекты». «Объекты? Не совсем понимаю я». «Да, вот эти самые существа, которые вы видите перед собой». Кривится Уль, видимо, недовольная моей недогадливостью. «Существа? Значит, это не игроки?» «И ведь вижу, что эта парочка снова пытается раздразнить мое любопытство». От прямого ответа наверняка опять уйдет. Мы связаны обетами, вы сами все узнаете. Вместо этого я спрашиваю другое. А ошейники на них — это тоже разработка Милана? Выясняю я давно интересовавший вопрос. Действительно, ошейники подчинения, наводнившие степь, брались словно из ниоткуда. «О, да», — кивает Джотто. «Мы вообще далеко продвинулись в изучении того, что большинство игроков называет душой. И вас не смущает, что их начали массово использовать работорговцы и степняки, угоняя игроков и руша множество жизней? Скажите, а если топор используют для убийства, можно ли обвинять продавшего его торговца?» Интересуется Уль. Рынок ошейников оказался очень прибыльным делом. А потому наш лорд не стал медлить и организовал полноценную поставку этого продукта в степь. Примирительно говорит Джотто. Милан мало что может предложить из своих товаров на экспорт, и мы не можем отказываться от прибыли. То, что кто-то использует их не по назначению, это сугубо их дело, говорит Уль. Да и у вас они применяются, насколько я знаю. Вы называете таких игроков кадаврами. «У нас вы сможете приобрести самые последние модели», — добавляет Джотто. И улыбается при этом во весь свой широкий тонкогубый рот. Вот такие они, ученые нового мира. «Господин Джотто, раз вы изобрели ошейники, то вам наверняка известен ответ, куда девается душа игрока во время ношения артефакта. На удачу спрашиваю я. Сомневаюсь, что получу хоть какой-то положительный ответ, но праздное любопытство никто не отменял». «А это вам может рассказать только лорд Данте и никто иной». Поморщившись, все же сохраняет добродушную улыбку Джотто. «Сами понимаете, клятва, обеты, договоры». «Понимаю, киваю я». Паланкины нас доставляют прямо к воротам богатого особняка, украшенного красным деревом и белым камнем. Даже на фоне не менее роскошных зданий вокруг особняк впечатляет своим... уютом и лоском, что ли? Словно только-только отделанный домик прямо с глянцевого журнала. Я даже на мгновение прикрываю глаза, чтобы убедиться, что мне не чудится. «Ваш визит пришелся очень кстати», — ухмыляется Джотто. «Мы всего пару дней назад закончили строительство поместья для важных гостей. Вы будете его первым гостем». «Передайте мое восхищение архитектору и строительной бригаде», — отвечаю я. Если их заинтересует работа вне Милана, то двери Спарты для них будут всегда открыты. «Уверен, это будет для них слаще меда», — радостно хлопает в ладоши Джотто. «Сегодня вы сможете отдохнуть, а завтра утром я организую встречу с лордом Данте». «Спасибо, Джотто». Киваю я напоследок. «Приятного вам отдыха, лорд Шурик». Прощается со мной посол. Уль возмущенно фыркает. «Вот это ручище. Имя поди, и металл можно гнуть», — бормочет ботан за моей спиной. Идя по коридорам особняка, мы замечаем и миланских стражников. Слева и справа от дверей каменными изваяниями возвышаются громилы, обладающие столь густой шерстью, что отчасти напоминают собой самых настоящих горилл. Косматые, нечесанные, суровые, с обилием волос на руках, груди и лице, эти крепыши впечатляют одним своим видом. На весь комплекс их где-то с десятка-полтора-два. Но даже так один их вид вызывает опасения у третьего и у Пирры. Надеюсь, моя аловолосая валькирия не побежит сразу же бросать вызов, сломя голову. У каждого воина также мелькает на шее ошейник, что уже невольно порождает целый рой вопросов. Вряд ли Милан будет ставить в охранение важных гостей преступников и кадавров, но тогда... зачем? В общем, очередная загадка, на которую, надеюсь, мне сумеет дать ответ лорд Данте. Этим же вечером следует организованный для нас торжественный вечер. Этакая вечеринка для гостей. Из Милана никто толком и не присутствует, за исключением нескольких десятков местных фей. Так в Милане называют свой аналог самых настоящих гейш. Девушки в изысканных закрытых платьях танцуют, играют на музыкальных инструментах, подливают напитки и подносят закуски. Даже не прочь поиграть в шашки, карты или же просто накормить гостей из собственных рук. За одной маленькой деталью. Все они молчат. Феи улыбаются, ведут себя столь галантно, что кружится голова, но при этом они не произносят ни слова, ни звука. Даже смеясь, пряча улыбку за ладошкой, не произносят ни звука. Только по дрожанию плеч можно понять, что девушка смеется. Движения этих фей изысканы, фигуры пленяют взор, а музыка и прочие таланты невольно цепляют разум. Еще одна странность – девушки очень похожи друг на друга. Я бы предположил, что они не просто одной национальности, но и самые настоящие сестры. Настолько совпадают их внешность и телосложение. А еще в танце они двигаются настолько гибко и синхронно, что ботан постоянно кидает на меня встревоженные взгляды. И я его понимаю. Не похоже, что так могут передвигаться обычные люди. Благодаря системе я понимаю, что каждая из фей обладает ослабленной версией очарования. Вот только если сила той же Стайсы или актрисы крайне агрессивна, то вот у феи она пассивна и крайне нейтральна, что ли. Грубо говоря, природное очарование. Да, этот термин более-менее подходит. «Мой лорд, вы тоже заметили?» С подозрением произносит ботан. «Как и ты», — киваю я. «На всех тоже ошейники. Феи, конечно, не носят кожаных ремней на шеях, однако вместо этого у каждой из них имеется свой украшенный обруч вокруг шеи. Если не знать, что и где искать, то можно легко спутать эту вещицу с каким-то незатейливым украшением или чокером. Вот только мы сразу разгадываем очередную странность. Однако дальше с ботаном наша беседа не заходит. Новая фея подсаживается к мужчине и предлагает тому сыграть на каком-то аналоге лютни. Ботан, едва заметно улыбнувшись, не отказывается от предложения. Вечер проходит относительно тихо и спокойно. Однако, когда меня уже пятерка фей уводит в сторону спален, я мягко освобождаюсь из их хватки. «Спасибо, конечно, за предложение, но я сегодня должен отдохнуть. Поправляю я края одежды». Феи нисколько не злятся. Спокойно и с достоинством мне кланяются и оставляют меня наедине с собой. Я все же не очень доверяю местным, даже несмотря на заключенный договор. А самолично рисовать на своей спине мишень я уж тем более не имею никакого желания. Убедившись, что Пира встала на свой пост снаружи моей спальни, я наконец-то падаю на мягкую перину и едва ли не мгновенно засыпаю. Как-то многовато впечатлений для одного дня. Утром, сев за накрытый феями стол, мы наконец-то получаем момент для уединения. Все феи уходят, и нам удается переговорить по душам. «Итак, что вы все думаете?» — спрашиваю я собравшихся. Люси высказывается первой. «Я не могу понять, что происходит вокруг», — признается девушка. «Вся моя магия так и кричит, что с этими игроками в ошейниках что-то не то. Возле них моя магия то и дело активизируется, а она рассчитана исключительно на животных». «То есть ты хочешь сказать, что твоя магия не может понять, с кем ты разговариваешь?» Удивляется ботан. «Да», — восклицает Люси. «Может быть, они нашли представителей других рас? И это какие-нибудь эльфы или орки?» «Это явно неожиданный эффект», — соглашаюсь я. «У кого еще какие мысли?» «Я смею предположить, что Милан каким-то образом научился менять настройки расы», — поправляет свои очки ботан. «У всех игроков в ошейниках, что мы встречали, заметны те или иные животные черты. У стражи повышенная волосатость, у фей гибкость и грациозность, у носильщиков выносливость. Как бы еще рядом с лордом Милана не оказался советник с бафом на мудрость». «Он будет рассказывать с головой, как воздушный шар?» — хихикает Люси. «Не исключено», — кивает ботан. «Я полагаю, что все дело в ошейниках», — высказывает свое экспертное мнение Сквидвард. «Он в первую очередь играет с психикой игрока, после чего и наступают соответствующие перемены. Так же было и с Моро. Разум определяет оболочку. Ну или душа. Тут сказать точнее никак нельзя». Нашу беседу прерывает появление Джотто с его уже привычной улыбкой от уха до уха. «Доброе утро. Надеюсь, вы хорошо отдохнули», — весело произносит он. «Лорд Данте готов вас принять».